Глава 54. Как же хотелось повернуться к этой белобрысой шлюхе и показать ей средний палец. А лучше сразу два средних. Ну и сказать что-то такое, от чего Ольховская проглотила бы свой ядовитый язык. Но хулиганские мысли пришли в голову слишком поздно. Дверь на веранду за ними захлопнулась, отрезав от Яны. Не возвращаться же. «Ну что, народ?» — раздался задорный голос хозяина дома. «Литвинову за опоздание штрафную, может, подобреет, а, Гера?» Игнат добродушно оскалился, глядя на Германа, но в глазах никакого дружелюбия Алиса не увидела. Ей стало неловко, как будто она делала что-то неправильно и этим обижала Сабурова. Нет, это уж слишком. Она ничего ему не обещала, а Герман какой-никакой, но муж. По крайней мере, они официально женаты, и для всех здесь людей они супруги. А Литвинов словно мысли ее читал, точно чувствовал что-то. Прижал к себе так, что и вздохнуть Алиса не могла. Какие же они разные. Один, как теплая волна, сбивает с ног, но укутывает, закрывает собой, качает, как ребенка. Закроешь глаза, упадешь назад, и он подхватит, закружит в объятиях, и по телу пробежит огонь. А другой — ледяной холод, колкий, острый, одним взглядом выдернет тебя из приятной неги, обдаст морозным ветром, и вот ты снова в реальности, обнаженная дрожишь. Как Алиса могла быть настолько слепа, что видела в Германе благородного принца на белом коне? Он демон, который еще и выставляет на показ все свои пороки, но и тянет к нему магнитом, хотя понимаешь, что нельзя. Тебе холодно, дрожишь вся. Что ты вообще забыла на этой веранде? Герман демонстративно игнорировал Игната, сосредоточив все свое внимание на жене. У тебя губы синие. И обдал Алису горячим дыханием. Со стороны, наверное, показалось, что он ее поцеловал, потому что тут же раздались негромкие смешки и аплодисменты. А приехал бы раньше, не пришлось бы жену размораживать. Это один из подхалимов Яна отличился. Алиса даже не запомнила его имени. «Не завидуй, Петруша», — обманчиво мягким тоном ответил Герман. «И свое нерастраченное либидо направь лучше на дело. Тогда не будешь ныть, что без годовой премии остался». Петруша бросил на Литвинова взгляд, полный лютой ненависти. Алисе даже захотелось спрятаться за спиной мужа. Да уж, похоже, Герман и на работе умеет выстраивать отношения. «Спокойнее, пацаны», — рассмеялся Игнат. «У нас туса как бы, а не производственное совещание. Есть предложение немного расслабиться и поиграть. На раздевание? В покер? В шарады? Голышом по снегу? Так у тебя баня еще не готова». Предложения сыпались, как из рога изобилия. Оно и понятно. Народ уже наелся, культурно выпил, дом посмотрел, пообщался. Теперь хотел развлечений. Когда шум постепенно стих, раздался голос Ольховской. «А можно поближе познакомиться друг с другом?» Предложила она, улыбнувшись. «Вот вы, например...» Почти все из одного офиса, но наверняка мало друг о друге знаете. Ну, там разные секретики, которые объединяют. Яна подошла к своему красавину и томно вздохнула. Положила голову на плечо мужчине, но смотрела она почему-то на Сабурова. А Игнат смотрел на нее, чуть прищурившись. Это заняло каких-то несколько секунд, но словно целая жизнь промелькнула перед глазами. «Хорошая идея, Ян!» Игнат задумчиво провел ладонью по густым волосам. «Так и будет. Я тут кое-что вам приготовил». Алиса чувствовала себя ребенком, которому и любопытно, и страшно. «Хочешь участвовать в этом балагане?» — спросил Герман, усаживаясь на диван и, не дождавшись ответа, усадил Алису к себе на колени. «Что?» Она попыталась вскочить, но Литвинов держал крепко. На его лице играла довольная улыбка. «Пусти». «Зачем?» — прошептал он прямо в губы Алисе. «Должно же быть что-то приятное в этой клоунаде». Сердце трепыхалось в груди, как пойманная в селок птица. Вокруг двигались стулья, освобождая пространство для игры, которую придумал Игнат, но Алиса смотрела только на Германа. В его черные глаза, в которых плескалось желание, настоящее, неподдельное. А может, Алиса хотела в это верить. Она было снова дернулась, но Литвинов лишь еще ближе притянул ее к себе. И вот теперь Алиса не только видела, но и чувствовала желание мужа. «Сиди так». Выдохнул он ей в губы, и если бы Алиса не отклонилась чуть назад, то поцелуй был бы неизбежен. «А хочешь, поедем домой, прямо сейчас?» Будь они вдвоем, Алиса бы уже вырвалась из его рук, да еще и накричала бы. А тут она бы выглядела просто идиоткой, которая не дает мужу к себе прикоснуться. И Герман этим пользовался. Уверенно держал ладонь на бедре Алисы. «Ты пьяный, что ли?» Дрожащим голосом выдохнула она. «Что на тебя нашло? Или это что, Ольховская ревновала?» Я тебе не игрушка. Трезвый, как стекло, но отметить ей что? Ухмыльнулся Герман, поглаживая ее бедра. От этих неторопливых, даже ленивых движений кожа под одеждой покрывалась мурашками. А ты красивая сегодня, очень нежная такая, и пахнешь охрененно. Алиса не выдержала и обернулась. Яна смотрела на них, не мигая. Стеклянный взгляд был пустой, ничего не выражающий. Взгляд убийцы. «Эй, голубки!» Своим возгласом Саша Киперман мгновенно разрушил напряжение между Германом и Алисой. «Вы с нами? Мы сейчас со стаканами воды будем бегать». Литвинов отвлекся и ослабил хватку. Алиса тут же вскочила и отошла в сторону, поправляя платье. «Все в порядке?» — негромко спросил невесть, откуда появившийся Игнат. «Выглядишь так, будто тебя в заложниках держали. Займись лучше другими гостями, бурый». Герман уже встал между ним и Алисой. «А свою жену я сам развлеку». «Сомневаюсь». Игнат сделал еще один шаг, но Литвинов не отступал. Он сегодня вообще был каким-то не таким. Только сначала бесился, а сейчас весь такой уверенный. «Игнат, иди сюда, давай начинать!» Сабурова отвлекли, и Алиса незаметно выдохнула в сторону. «Вот и вали, бурый!» — негромко сказал Герман, но так, что его услышал уходящий Игнат. «Тут тебе ловить нечего». «А ты не обалдел вообще? Хамишь хозяину дома!» Алиса не скрывала своего возмущения. «Что на тебя?» «Хочу тебя!» Глядя прямо в глаза, сказал Герман. «С ума меня сводишь. Такая вся правильная, неприступная. Запираешься на ночь, от меня нос воротишь. Больше так не будет». Герман по-хозяйски притянул Алису к себе, обнял и, наклонившись, поцеловал ее в губы. Коротко, но крепко, будто ставя на ней свое клеймо. Этот поцелуй и вывел Алису из ступора. Уже не думая, как это выглядит со стороны, она оттолкнула мужа. В ее душе бушевал настоящий Армагеддон. «Ничего не будет», — прошипела она. «С чего ты решил, что я тоже чего-то там хочу, да еще и с тобой?» «Потому что ты моя». Герман медленно провел пальцами по ее губам. «И я не стану больше ждать. Я всегда получаю то, что хочу, и кого хочу».